Явление второе. Те же, Тетцель, два послушника и священник. Послушники берут в руки барабан и флейту, приносят стол и ставят его на верхнюю ступеньку лестницы. Тетцель кладет на стол пергаментные свитки. Тетцель. «Отцы семейств, подходите, подходите, подходите ближе, я чеснока не ел». В толпе смех. «Как здесь у вас дела? Земля у вас хорошая?» Крестьяне. «Да, неплохая». Тетцель. «А женушки по-прежнему покою не дают?» Крестьяне. «Черт возьми, как везде». Тетцель. «Не жалуйтесь, они вас защищают от дьявола, потому что сами хитрее дьявола». В толпе смех. «Ну ладно, братцы, об этом довольно. Сейчас пойдет разговор о делах посерьезнее. Музыка». Вступают барабан и флейта. «Всю жизнь работать – это хорошо, но порой обопрешься о заступ, взглянешь на небеса и скажешь самому себе, что со мной станет после смерти? Хорошая могилка в цветах – это еще не все. Душа в ней не поселится. Куда же отправится душа? В ад? Барабан. Или в рай? Флейта. «Люди добрые, само собой, Господь уже подумал об этом». «Боженька так ради вас хлопочет, ему и поспать не удается. Вот ты, например, как тебя звать?» Крестьянин. «Петр». Тетцель. «Отлично, так вот, Петр, скажи». «Ты порой выпиваешь лишнюю чарку?» «Ну, только не врать». Крестьянин. «Бывает». Тетцель. «И жену свою колотишь?» Крестьянин. «Когда пьян». Тетцель. «Ну, а Бога ты боишься?» Крестьянин. «А как же, брат мой?» Тетцель. «Святую Деву Марию любишь?» Крестьянин. «Больше родной матери». Тетцель. «Вот Господь и придет в смущение. Этот человек не так плох, как кажется, скажет он себе. Не хочу, чтобы ему худо пришлось. Но он согрешил, значит, я должен его покарать». Крестьянин удрученно. «Ах ты, беда!» Тетцель. «Погоди. На твое счастье есть святые. Каждый из них заслужил право 100 000 раз попасть на небеса. Но это им ни к чему. Войти-то можно всего разочек. Что ж, говорит Господь, зачем пропадать неиспользованным билетом в рай? Лучше уж я их раздам тем, кто сам не заслужил. Если добрый Петр купит у братца Тетцеля индульгенцию, я впущу его в свой рай по одному из пригласительных билетов святого Мартина. А что? Недурно придумано?» Одобрительные возгласы. «Давай, Петр, вытаскивай кошелек. Братья, Бог предлагает ему завидную сделку. Рай за 2 гроша. Найдется ли такой скряга? Найдется ли такой скопидон, который не отдал бы 2 грошей за вечное блаженство?» Берет монету у Петра. «Спасибо. Теперь отправляйся к себе и больше не греши. Ну, кому еще? Смотрите, вот очень выгодный товар. Если покажете этот свиток своему священнику, он по вашему выбору обязан будет отпустить вам один из смертных грехов. Не правда ли, священник?» Священник. «Правда, отпущу смертный грех». Тетцель. «А это?» Разворачивает еще один свиток. «Просто любезность со стороны Господа Бога, не иначе. Это особые индульгенции, добрым людям, у кого родня в чистилище. Внесете денежки, и усопшие родственники на крыльях прямохонько унесутся к небесам. Всего 2 гроша за каждое перемещенное лицо. Все попадают на небеса без промедления. Ну, кому? Кому? Тебе? Тебе? Кто у тебя умер?» Крестьянин. «Мать». Тетцель. «Только мать? В твои-то годы только мать и похоронил?» Крестьянин, колеблясь. «Там у меня еще дядя». Тетцель. «Неужто твоему бедному дядюшке век торчать в чистилище? Давай, давай, выкладывай, всего 4 гроша. Берет монеты, поднимает их над своим кошельком. «Гляди, ребята, монетка падает, душа летит прямохонько в рай». Опускает ЭКЮ в кошелек. Вступает флейта. «Вот первая». Снова флейта. «А вот и вторая. Вот они, вот они, вот они. Над вами летят, словно бабочки». Флейта. До скорой встречи, до скорой встречи. Молитесь там за нас. Привет всем святым. Ну, братцы, пошлем привет. Аплодисменты. Ну-ка, подходи живей. Многие крестьяне подходят ближе. За жену и бабушку? За сестру? Снова и снова вступает флейта. Раскошеливайтесь! Гёц. Назад! Шум в толпе. Тетцель священнику. Это еще кто? Священник. Их бывший господин. Опасаться нечего. Гёц. Безумцы! Вы думаете отделаться лептой? Неужели вы считаете, что мученики дали себя сжечь заживо, чтобы вы могли попасть в рай так же просто, как зайти на мельницу? Спасетесь вы лишь тогда, когда обретете добродетели святых. Вам не купить их заслуг. Крестьянин. Тогда лучше сразу повеситься и тотчас в ад. Станешь тут святым, когда работаешь в день по 16 часов. Тетцель крестьянину. Помолчи-ка, дурак. От тебя так много и не требуют. Покупай время от времени парочку индульгенций, и Бог смилостивится над тобой. Гёц. Вот-вот, покупай у него гнилой товар. Он заставит тебя заплатить 2 гроша за право вернуться к твоим грехам. Но Бог этой сделки не одобрит, и ты отправишься в ад. Тетцель. Лишай их надежды, лишай их веры. Смелей, что ты предложишь им взамен? Гёц. Любовь. Тетцель. Что ты о ней знаешь, о любви? Гёц. А что о ней знаешь ты? Как может любить тот, кто их так презирает, что торгует доступом на небеса? Тетцель крестьянам. Милые мои ягнята, разве я вас презираю? Все. О нет. Тетцель. Милые мои цыплятки, разве я вас не люблю? Крестьянин. Любишь, любишь. Тетцель. «Я – это церковь, братья мои. Вне церкви нет любви. Церковь – общая наша мать. Монахи и священники заботятся о всех ее сыновьях, все равно обездоленных или богатых. Ее материнская любовь не знает пределов». Звон колокольчика и звуки трещотки. Появляется прокаженный. Крестьяне отбегают на край сцены. Возгласы страха. «Что это?» Священник и монахи бегом укрываются в церкви. Крестьянин, показывая ему пальцем на прокаженного. «Вот он, берегитесь, прокаженный!» Тетцель в ужасе. «Господи Иисусе Христе!» Пауза. Гёц подходит к прокаженному. Гёц показывает Тетцелю на прокаженного. «Поцелуй его!» Тетцель. «Фу!» Гёц. Если церковь, не ведая ни брезгливости, ни отвращения, любит даже самых обездоленных своих сыновей, то чего же ты его не поцелуешь? Тетцель отрицательно мотает головой. Иисус заключил бы его в объятия. Я люблю его сильнее, чем ты. Пауза. Подходит к прокаженному. Прокаженный сквозь зубы. Еще один хочет разыграть номер с поцелуем прокаженного. Гёц. «Подойди ко мне, брат мой!» Прокаженный. «Так я и знал!» Подходит к нему неохотно. «Не могу отказать, если речь идет о вашем спасении, но только давайте быстрей!» «Все они на один лад!» «Можно подумать, что Господь Бог наградил меня проказой нарочно, чтобы предоставить им возможность попасть на небеса!» Гёц хочет расцеловать его. «Только не в губы!» «Поцелуй!» «Тьфу!» – вытирает лицо. Тетцель начинает смеяться. «Ну и что? Ты доволен? Смотри, как он вытирает рот. Может быть, с него сошла проказа? Ну, прокаженный, как жизнь?» Прокаженный. «Жилось бы лучше, если бы на свете было поменьше здоровых и побольше прокаженных». Тетцель. «Где ты живешь?» Прокаженный. «С другими прокаженными в лесу». Тетцель. «А чем вы заполняете свой день?» Прокаженный. «Рассказываем друг другу истории о прокаженных». Тетцель. «Зачем ты пришел в деревню?» Прокаженный. «Поглядеть, нельзя ли и мне подцепить индульгенцию». Тетцель. «В добрый час!» Прокаженный. «Они и вправду продаются». Тетцель. «За 2 гроша». Прокаженный. «У меня ни гроша». Тетцель торжествует, обращаясь к крестьянам. «Смотрите, прокаженному. Вот прекрасная совсем навехонькая индульгенция. Что тебе больше по душе, получить индульгенцию или поцелуй?» Прокаженный. «Черт возьми». Тетцель. «Я поступлю, как ты захочешь. Выбирай». Прокаженный. «Черт возьми, лучше дай ее мне». Тетцель. «Вот она, получай ее даром. Во имя Господа, это тебе подарок от Святой Матери Церкви. Держи». Прокаженный. «Да здравствует церковь!» Тетцель кидает ему индульгенцию. Прокаженный хватает ее на лету. Тетцель. «А теперь убирайся!» Прокаженный уходит. Звуки колокольчика и трещотки. Тетцель. «Что? Чья любовь сильней?» «Все». «Твоя, твоя! Ура Тетцелю!» Тетцель. «Ну, братья мои, чья очередь? За сестру, умершую в дальних краях!» Флейта. «За теток, которые тебя воспитали! За отца и мать! За старшего сына! Платите, платите, платите!» Гёц. «Собаки!» Ударяет кулаком по столу с такой силой, что барабан скатывается по ступенькам. «Христос изгнал торгующих из храма!» Останавливается, глядит на молчаливых и враждебных крестьян. Опускает капюшон на лицо, стоя перед церковной стеной со стоном. «О, о, позор мне! Не умею с ними говорить! Господи, укажи мне путь к их сердцам!» Крестьяне глядят на него. Тетцель ухмыляется. Крестьяне глядят на Тетцеля. Тетцель подмигивает одним глазом, прикладывает палец к губам, повелевая молчать, и кивком указывает им на вход в церковь. Сам он входит в церковь на цыпочках. Крестьяне входят в церковь, вносят туда статуи святой на носилках. Все исчезают. Минута молчания. Затем на пороге церкви появляется Генрих в светской одежде.